Глава 19. Королева. Иней растерянно посмотрел на оцарапанные ладони. Рефлекторно вытер их штаны. Корона с дребезгом подкатилась к ногам Элая и, покрутившись, замерла. Длинные острые иглы были направлены и наружу, и внутрь. Если бы Эней еще ее и надел, то умер бы моментально. «Вот дурак!» — сердито воскликнул Туч. «Тебе же могло весь мозг истыкать!» «Было бы что тыкать!» — выпалил Рони. «Спускайся! Что ты сидишь там, как ворона в гнезде?» Эней виновато улыбнулся, все оттирая ладони, словно не в силах остановиться. «Я не могу!» признался он. «У меня ноги не держат, как будто». Он провел пятерней по белым волосам, измарав их кровью. Оперся о подлокотники трона, пытаясь встать, и снова сел. «Испугался, что ли?» уже спокойнее спросил Туч. «А будешь знать, как за чужое хвататься». «Я ног не чувствую», тихо сказал Эней и помахал рукой перед лицом. «Почему ночь? Кто-то задернул шторы? Откройте, я не вижу!» «Потому что это не просто капкан. Змеи кусаются, но помимо острых зубов у них есть и другое оружие. На иглах, что торчали из короны, едва заметно блестела желтая мысляная пленка. Яд!» Элай взбежал по ступеням к трону, стащил Инея вниз, уложил на мраморный пол. Разорвал на его груди рубаху и с бессильной яростью уставился на розовое пятно, расцветающее на бледной коже. «Яд!» — с ужасом выдохнул Рони. «Корона была отравлена!» «Я умру?» — спокойно спросил Эней, а его голубые глаза незряче шарили по потолку, расписанному прекрасными фресками. Виф упала рядом с ним на колени, окружила щитом чешуи. Тонкий сверкающий купол накрыл Энея непробиваемой защитой. «Не поможет. Чешуя не спасет, а трава уже внутри его тела». «В тебе же драконья кровь!» — воскликнула Вив с горечью. «Иней, борись!» Обернулась на Элая, как будто он мог помочь. «Так-то драконья кровь и правда выжигает яды, но все зависит от дозы и от самой отравы. Если бы дать Инею чуть больше времени, тогда они еще могли бы попытаться». Туч растерянно топтался рядом. Вив плакала, не стесняясь. Иней захрипел и выгнулся, царапая пальцами мраморный пол. «Заморозься!» — вскрикнул Рони. «Иней, слышишь? Заморозь себя сам! Это замедлит кровь и естественные процессы организма. Яд перестанет распространяться так быстро и...» Снежинка на груди Инея засверкала, и по мраморному залу разлетелись брызги света. Морозные узоры побежали по бледной коже, как по окнам зимой, перекрывая розовые цветы отравы. Кожа совсем побелела. Грудь со снежинкой поднялась и медленно опустилась, а дыхание вырвалось из приоткрытого рта облачком пара. Голубые глаза превратились в осколки льда и застыли. Вив поднялась с колен, беспомощно посмотрела на Элая. «Он жив?» «Пока да», — ответил Элай. Рони хорошо придумал с морозом. Но если Эней, весь сверкающий от снежных узоров, был похож на зачарованного принца, то на Рони было страшно смотреть. Гнев заострил его черты, и за эти пару минут он повзрослел лет на 10. «Мы останемся с Инеем», — сказал Туч. «А вы идите и закончите то, ради чего мы пришли». Рони взмахнул руками, и Эней исчез первым. Следом иллюзия невидимости накрыла и остальных. Элай сжал руку Вив крепче. «Ждите нас здесь», — сказал он, — «возле трона. Никуда не ходить, ничего не трогать, понятно?» «Понятно», — буркнул Туч. «Рони!» — Элай подождал ответа и повторил. «Рони, ты здесь?» Где-то в конце зала тихонько захлопнулась дверь. На языке крутились ругательства и угрозы, но Элай отчетливо понимал, что Рональда Торсона не остановить шантажом вроде «я все расскажу твоей бабушке». Теперь и ему было за кого мстить. «Как мы вообще их найдем?» — прошептала Вив, шагая рядом. Он не видел ее, но чувствовал теплые пальцы в ладони, мягкое прикосновение волос к своему плечу. «Без понятия», — тихо ответил Элай. «Здесь все так поменялось». Стены перекрасили в светлые оттенки лазури. Повсюду расставили низкие диваны без спинок. Раньше на каждом углу стояли вазы, но, видимо, из-за траура цветы решили убрать, и ковров нет. «А полы обшарпаны», — заметила Вив. Они шли по очередному коридору, и паркет здесь был изодран так, будто его чесали граблями. На очередной развилке они, не сговариваясь, повернули туда, где царапины становились гуще. Слуги разбежались, как крысы, когда в сад стали опускаться драконы. Они были повсюду. Пили воду из изящного фонтана, шуршали на крыше, сдирая черепицу, жрали цветы. Никакого изящества линий. Неуклюжие монстры в броне чешуи. Тириан отошел от окна, в нетерпении походил по комнате. Мать сказала ждать здесь, а она сама все устроит, но получалось у нее плохо. Она не убила брата тогда, 6 лет назад. Не смогла устроить его смерти потом. Ее специальный отряд вернулся на голову разбитым. Да еще и запустил новую волну слухов о том, что целая армия драконов летит за настоящим Рианом. Как будто он не настоящий. Словно он не принц, а подделка. Эта мать всю жизнь притворялась кем-то другим. Это ее взяли во дворе за умение надевать личину. Она стала заменой умершей королеве, и его, своего сына, тоже попыталась сделать фальшивкой. Пока мать нужна ему. Но после, когда он расправится с братом и наденет корону, надо будет избавиться от нее. Слишком много в ней лжи. Как и в прочих. Все носят маски, пока он, Тириан, не снимет с них шелуху. Нож режет кожу, отсекает лишнее, открывает правду. Люди становятся настоящими, без прикрас. Они готовы разболтать все свои секреты, поведать истину. Жалкие, трусливые, корчащиеся от боли, правда, редко бывает красивой. И, к сожалению, все происходило слишком быстро. Совсем другое дело, если бы он заполучил Вивианну. Говорят, у нее легендарный аркан чешуи. Это он, Тириан, спровоцировал его появление. По сути, она, Вивианна, творение его рук, как и Элай. Не приди Риан к Вивианне во время инициации, и как знать, может, у нее проявился бы знак живописца, о котором она так мечтала. А Элай, если бы не тот шприц драконьей крови, который Тириан набрал собственными руками, то брат не обрел бы крылья и что там еще у него. Так и подвязался бы с кольцом летописца, болтал с послами разных стран без переводчика. На каком языке он, интересно, закричит, если отрезать от него пару кусочков? И как запоет Вив? Допустим, чешуя не позволит ранить ее саму. Но муки возлюбленного заставят ее стать покладистой, готовой на все. Тириан в нетерпении потер руки. Из них двоих может получиться настоящий шедевр. Будет жаль, если мать убьет их слишком быстро. «Я же сказала, не выходить из комнаты», — вспылила Сивилла, увидев сына в конце коридора. Он виновато улыбнулся, и королева, выдохнув, развернулась и направилась в кабинет. Все шло не так. Элай оказался слишком живучим. Все из-за девки, что вцепилась в его руку рыжим клещом. Стрелы отскакивали от них, как от стены. Крылья Элая перенесли их обоих через яму с пиками. Хоть бы ловушка с короной сработала. Элай не удержится от того, чтобы ее примерить. Он ждал этого долгие 6 лет. Он стремится к власти. Сивилла глянула через плечо на сына, который молча плелся следом. Но что, если она ошибается? Этот Тириан бы не удержался. Элай совершенно другой. На миг она примерила на себя роль матери старшего сына, но с отвращением ее отбросила. Нет, она бы не променяла своего Риана. Родная кровь не водится. К тому же Элаем не получилось бы управлять. Тириан тоже иногда показывает норов, но сейчас вот притих. Идет за ней, как послушный мальчик. Видимо, понял, наконец, что шутки кончились. Сивилла сняла тесную ей личину. Выпростала драконий хвост, и Риан тихонько ойкнул. Пришлось прикинуться одной дамой, которой они доверяют, и вышло неплохо, — пояснила Сивилла. Ты вряд ли ее помнишь. Она была вроде тетки у твоего брата. Подруга его матери, и та еще зараза. Когда она уехала вместе с Илаем, во дворце словно стало легче дышать. Войдя в кабинет, Сивилла прошла к столу, на котором была разложена карта дворца. Склонившись, задумчиво постучала пальцем по тронному залу, помеченному красным крестиком. Тириан остановился с другой стороны, вгляделся в карту с жадным любопытством. Сейчас он казался таким увлеченным. Может, события сегодняшнего дня заставят его повзрослеть. Но главное для них сейчас — выжить. Охрана, завидев драконье войско, трусливо разбежалась. Слуги попрятались, точно мыши. Осталась еще пара верных человек, которых Сивилла приставила защищать покои принца. Туда и надо его вернуть, пока он не натворил дел. «Давай сделаем так», — мягко предложила она. «Ты возвращаешься в спальню и ждешь меня, а я снова надену личину Хильды, подруги мертвой королевы, и пойду в тронный зал. Если окажется, что Илай все еще жив, я попытаюсь уговорить его примерить корону». «От нее нет спасения?» — тихо спросил сын. «Нет», — заверила Сивилла, успокаивающе похлопав его по руке. Риан убрал ладонь и задумчиво погладил рукоятку одного из своих ножей, забытых в кабинете с вечера. Его манера таскать с собой оружие слегка беспокоила. Впрочем, ее хвост тоже не вызывал у него восторга, так что и она постарается быть мягче к его недостаткам. Но если Элай только чуть-чуть поцарапается, разумеется, у него останется шанс выжить, — слегка раздраженно сказала Сивилла. У Элая много драконьей крови, тебе ли не знать? Это уже своеобразная защита от ядов, но не от того, который создан на драконьей желчи. Вряд ли у него есть с собой настой Афрензии льдистой. А без нее она осеклась и задумалась. «Без нее что?» — спросил Риан, и его голос от волнения прозвучал выше. — Если он выпьет этот настой, то выживет? Королева отмахнулась. — Думаешь, Элай принес с собой набор противоядий? — с сарказмом спросила она. — А в королевскую лекарню он не успеет добраться. — Но погоди, — перебила его Сивилла. — Ты сбил меня с мысли. А Фрезия льдистая. Лед. Холод. Драконья чешуя не защищает от мороза. Что, если это и есть слабое место легендарного аркана чешуи? Это логично. Как думаешь? Риан покивал, и светлые волосы упали ему на лоб. Когда они только успели отрасти? Сивилла вновь посмотрела на карту, провела кончиком пальца по коридору. «Заманить их обоих в кухонный хладник?» Задумчиво пробормотала она. «У Элая есть знак огня. И очень сильный. Шанс, что их там обморозит, минимален. Нет, надо их разделить. Если с короной не выйдет, я уведу Элая к королевскому склепу. Скажу, что ты там. Хочешь спокойно поговорить у могилы отца. Не осквернят же его покой смертью одного из сыновей. А там, — начал Риан, — а там твоего единокровного братца ждет еще один сюрприз. — хихикнула Сивилла, постучав ногтем по очередному красному крестику. — Это будет символично, если Элай встретит конец в королевском склепе. И удобно, не надо устраивать похороны. — Только бы эта рыжая отстала. Что бы такое придумать? — Может, чешую пробьют шипы моего хвоста? Я бы избила девчонку до состояния фарша. Риан обхватил рукоятку ножа, и Сивилла поморщилась. «Не выйдет», — отрезала она. «У девчонки чешуя. Твои ножички ей, что зубочистки. А все ты виноват. Если бы не полез к ней во время инициации, если бы не додумался отправить ее к Илаю...» «Я?» — удивился сын. «А кто еще? Это была твоя гениальная идея — подразнить брата лакомым кусочком». Выпалила Сивилла, а после посмотрела на Риана внимательнее. «Зачем ты вырядился в этот костюм, сын?» — спросила она. Голубая рубашка так подходила к его глазам. Сюртук лаконичного кроя, но с золотистым отливом. Он позировал в нем для портрета. А брюки какие-то неправильные, без стрелок. — сообразила она. «И туфли в саже». Нож вошел ей прямо под грудь. И Сивилла, охнув от резкой боли, успела заметить еще одно отличие. Ногти на пальцах, сжимающих рукоять, острижены слишком коротко. Тириан любит оставлять подлиннее. «Ты не мой сын!» — выдохнула она, покачнувшись. Лицо Тириана смялось точно бумага, проявляя совсем другие черты. Покраснели и округлились щеки. Потемнели и распушились брови. Глаза потеряли голубизну и окрасились в теплый ореховый цвет. Взвыв, Сивилла взмахнула хвостом, надеясь задеть парня. Но он ловко перескочил стол, успев сцапать карту, и отбежал к двери. Сивилла шагнула к нему, но в глазах потемнело. Выдернула нож из груди и швырнула его в мальчишку. Но он легко уклонился, почти не отрываясь от изучения карты. «Забыл, где лекарня», — пожаловался он. «А, вот», — и исчез, закрыв за собой дверь. Сивилла бросилась следом, но драконий хвост стал вдруг таким тяжелым, будто к ней подвесили гирю. Она рухнула на колени, прижала руки к груди, пытаясь остановить кровь, которая толчками вытекала наружу. «Она — дракон! У нее целых два знака!» Она не может просто взять и умереть от руки какого-то мелкого гаденыша, чьего имени даже не помнит. В глазах потемнело, и Сивилла упала на ковер. «Торсен», — вспомнила она, — «сын ее двоюродного дяди, единственный наследник». Его бабушка подняла ужасный шум, когда ее ненаглядный внук исчез, и вот он нашелся. «Рональд Торсен», — прошептала она его имя. И мир погас. Дворец давно перестал казаться мне красивым. Позолота превратилась в дешевую мишуру, а высокие своды напоминали клетку. Откуда-то отчетливо тянуло дымом, и запах становился сильнее, будто мы шли прямиком в преисподнюю. Рваные полосы, уродующие прекрасный паркет, вели нас все дальше, все глубже в логово злобного дракона. Но я и сама дракон. И страха не испытывала. Шагая рядом с Илаем и сжимая его ладонь, я мечтала о том, чтобы все это поскорее закончилось. «Как думаешь, что могло так поцарапать пол?» — спросила я, чтобы разрушить гнетущую тишину. «Когти?» «Полагаю, что хвост», — коротко бросил Илай и, глянув на меня, пояснил. «Драконий знак королевы». Сверху донесся треск, и я привычно раскинула щит шире. Одно из изящных витражных окон осыпалось разноцветными осколками, и внутрь просунулась любопытная голова одного из красноперых драконов. Элай прикрикнул что-то на степном наречии, и ящер исчез. А я заметила в небе крылья, целую стаю, пока лишь темное облачко, напоминающее клин перелетных птиц. Королевское войско спешит на помощь. Не слишком же они торопились. Еще есть время. Заверил Элай, тоже увидев драконов вдали. Все было как-то неправильно. Он пришел, чтобы занять трон по праву, но мы казались захватчиками, вторгшимися в чужой дом. Хорошо, что Элай решил переехать в Айдану. Здесь, в этом дворце, начиненном ловушками, как пирог крысиной отравой, я бы никогда не чувствовала себя спокойно. Когда нам переградил дорогу обычный отряд стражников, я даже почувствовала облегчение. Наконец-то видимая и реальная угроза. Чешуя мерцала перед нами щитом. Опасности нет. Куда больше я переживала о грядущей встрече с Тирианом. Представляет ли Элай, во что превратился его брат? Сможет ли поквитаться с ним? Если нет, я сделаю это сама. После того, как Иней превратился в безжизненный кусок льда, я и сама точно вымерзла изнутри. Никакой пощады. Мой щит стремительно развернулся, отодвинув стражу вместе с блестящими алебардами, и воины попятились, опустив оружие. «Да здравствует король!» — тихо произнес один из них. Молодой парень с таким бледным лицом, будто дворец высосал из него все соки. На его щеке алел свежий порез. И нитки торчали из зашитой раны, как щетина. Элай кивнул и прошел мимо расступившейся стражи, ведя меня за руку. Остановился перед массивной двустворчатой дверью. Обернулся, и парень с заштопанной щекой кивнул. Дверь открылась совершенно бесшумно. В королевском дворце вовремя смазывали петли. Свист летящего лезвия вспорол воздух, но сверкающий нож отскочил от моей чешуи и звякнул, упав на пол. «Брат!» — воскликнул Тириан. «Это ты!» «А кого еще ты приветствуешь таким образом?» — поинтересовался Элай, подняв ножик и подбросив его в ладони. Я замерла за широким плечом Элая, но голубые глаза Риана все равно обшарили меня сверху донизу. Губы растянулись в улыбке, лишенные всякой радости. «Вивианна!» — протянул он мое имя так многозначительно, что тошно стало. «Давно не виделись. Ты...» Я так и не узнала, что именно он собирался сказать. Его же нож пролетел через комнату и впился в плечо принца сверкающим жалом. Риан вскрикнул, ошалело уставился на мгновенно потемневшую от крови ткань. «Поговорить?» — воскликнул он с какой-то детской обидой. «У меня были хорошие учителя», — сказал Элай. «Не о чем с тобой разговаривать». После Драхаса и 6 лет дозора драться с братом было даже неловко. Все равно, что трепать за шкирку беспомощного щенка. Так что Элай быстренько связал его прочным шнуром от шторы и огляделся в поисках подходящего кляпа. А в том, что надо заткнуть брату рот, он не сомневался. «Узурпатор! Подонок, убийца! Посмотри, с кем ты связалась, Вивианна! Он поднял руку на брата!» — ругался Риан. «Ты что, промахнулся?» — спросила Вив с легким разочарованием в голосе, и Риан вытаращил глаза. «Решил, что он так легко не отделается», — пояснил Элай. «Уж слишком большой за ним должок». «Ты ничего не докажешь», — вновь завелся Риан. «Ничего. А вот мне есть что тебе предъявить. Ух, как больно!» — заныл он. «Лекаря мне! Лекаря принцу срочно!» Элай толкнул его, и брат рухнул лицом вниз на кровать. «Думаешь, стоит его добить?» — вздохнул он, проведя пятерней по волосам. «Не хочется марать руки». «Ты уже заморался!» — рыкнул Риан, повернув голову. «Ты привел в столицу наших врагов, предатель! Не зря отец приказал убить тебя, как щенка, испортившего породу!» Вив взяла тяжелую подушку и накрыла ею голову брата. Вынула из его рукава высунувшийся язычок ножа, а потом еще один из кармана, из-за пояса брюк. Блестящие лезвия сыпались из принца, и, казалось, он весь укрыт ножами, как чешуей. «Ты неприкасаемый!» — выпалил Риан, сумев выкрутиться из-под подушки. «Ты позор семьи! Тупиковая ветвь династии!» Уголки губ Вив насмешливо приподнялись. И она как будто собиралась что-то сказать, но промолчала. «Правильно. Пусть скажет об этом в более подходящей обстановке. Я обвиняю тебя в покушении на убийство, в незаконном захвате власти, в попытке изнасилования моей жены», — перечислила Лай. «Ты ничего не докажешь», — злобно выплюнул Риан. Привстав на цыпочки, Вив прошептала на ухо. «Он ведь прав. С покушения на тебя прошли годы. Власть, Тириан, получил с одобрения совета, а что до меня, так я еще, помнится, осталась виноватой». «Во дворце никого не волнуют доказательства», — сказал Элай, лишь слегка покривив душой. «Здесь побеждает тот, кто сильнее. И сейчас это я. Мы». Риан помолчал, подыскивая подходящие слова, но после жалобно спросил. «А где мама?» Элай понятия не имел, где прячется эта змея. Зато нашел на спинке стула небрежно брошенный шелковый шарф, из которого получился отличный кляп. Парни были там же, в тронном зале. Туч суетился над обледеневшим телом Энея, вливая ему в приоткрытые губы ядрёно-синий настой из маленького пузырька. Цвет напоминал чешую Тао, и Вив как будто вмиг успокоилась. Пальцы, стискивающие его руку, расслабились. «Поможет», — угрюмо бормотал Туч. «Рони, ты уверен? Он вообще дышит?» Рони сидел на полу, прислонившись к колонне, и выглядел так, будто его постирали и выкрутили. Элай затолкал Тириана на трон, и на мгновение ему захотелось надеть на брата корону, ту самую, с отравленными иглами, что валялась на полу, как дохлая жаба. «Что за лекарство?» — спросил Элай. «Где вы его достали?» «Посмотри лучше сюда». — предложил Туч, протянув ему карту, исчерканную пометками. «Где крестик, туда не ходи». Тириан замычал, а Элай окинул взглядом план дворца. «Надо же, они не постыдились устроить западню даже в королевской усыпальнице. Может, Сивилла там?» Сидит, затаившись за одной из статуй, готовясь привести в действие очередной поганый механизм. «И это...» Туч вздохнул и бросил быстрый взгляд на Рони. «Королевы больше нет». Тириан замычал громче, попытался сползти с трона и скатился по ступеням на пол. Захрипел и, вытолкнув кляп языком, пригрозил. «А вот это вам с рук не сойдет!» Он все же не сдержался и, приподняв брата за шкирку, вырубил его одним точным ударом. Вмазал бы чуть посильней, и Тириан никогда бы уже не очнулся. Но Элай научился соизмерять свою силу с тех пор, как получил знак меча. Он смотрел на распростертое у его ног бесчувственное тело и не узнавал в нем брата. Драконья кровь выявляет истинную суть человека. Подсвечивает и сильные стороны, и слабые. Может, после инициации Тириан не изменился, а всего лишь стал самим собой? «Значит, королева мертва?» — переспросила Лай. «Я убил ее», — прошептал Рони и вскинул на Элая повлажневшие глаза. «Я нацепил личину принца, и она подпустила меня совсем близко. Элай, она говорила ужасные вещи. О том, что убьет и тебя, и Вив. Строила планы. И я хотел спасти Инея. Все казалось простым и правильным. А теперь... Что будет теперь?» На тронный зал опустилась тень. Словно вдруг наступили сумерки, или за окнами сгустилась туча. Элай дважды свистнул, и уцелевшие витражи зазвенели дождем. «Оставайтесь здесь», — приказал он. «Вив, прикрой парней». «Подожди!» — вскинулась она. Но Элай уже взлетел в зияющую прореху окна. Туда, куда заглядывала зубастая морда дымка. Сомнения мелькнули и пропали. «Нет, нельзя убивать Тириана. Элай взойдет на престол по праву наследника, а не убийцы». Но, кажется, Вив в нем слегка разочаровалась. Он и сам себя ругал. Не за то, что оставил брата в живых, а за то, что подверг всех такой опасности. Совесть жрала его изнутри, как дракон. Если она и погибнет, это ляжет еще одним тяжким камнем на его сердце. А Рони? «Надо вытащить парня из передряги прямо сейчас». «Как он там сказал? Под личиной принца?» Оседлав дымка и поднявшись выше, Элай подал знак, и его драконье войско выстроилось позади. Он не оглядывался, и так отлично зная, что шеренги кривые, и за ним сейчас сборище степных головорезов, а не армия. Зато они умеют сражаться. И этот сверкающий золотыми латами отряд, что летит ко дворцу, встретится со свирепой яростью, стоит ему лишь приказать. «Держать строй!» — выкрикнул Элай и медленно направил дымка вперед, подняв руку. От золотого отряда тоже отделился дракон. Переговоры. По мере приближения Элай вглядывался в лицо парламентера и с облегчением узнавал его черты. Когда-то они учились на военке вместе, как и, наверное, с половиной его отряда. Воин тоже явно узнал его и не скрывал радости. «Я пришел с миром», — сказал Элай. «Но буду защищать свое, если понадобится». «Ваше Величество», — произнес воин, склонив голову в золотом шлеме. «Мы вас ждали». Хильда забрала карту с пометками, а вместе с ней и бразды управления дворцом. Он мигом ожил. Вдруг появились слуги, наводнившие коридоры и залы. Кто-то уже сметал разбитые витражи, и отравленная корона исчезла. Айлай поздравил себя с тем, что отказался от идеи сжечь дворец к драконьей матери. «Я прослежу, чтобы никто больше не пострадал», — пообещала Хильда, хмурясь и изучая карту с пометками королевы. «И еще кое-что», — вздохнул Элай и, склонившись, прошептал ей на ухо щепетильную просьбу. Инея унесли в лекарню. Рони последовал за носилками, как привязанный. «Мне нужна консультация целителя», — услышал Элай. «Есть ли последствия у передозировки Афрензии льдистой? И еще мне потребуется мазь из драконьего дерьма. Много, очень много мази». «Вот же Рони какой многогранный. Нельзя такого парня под суд. его в советнике, не иначе. Туч вновь занял место за правым плечом, а Вив держала Элая за левую руку. Тириана он не спешил развязывать, но брат уже приходил в себя. «Ты откажешься от прав на престол», — предложил Элай. «Вот еще!» — фыркнул Тириан, стараясь держаться надменно, хоть лежа на полу это было непросто. «Ты захватчик! Ты убил мою мать! Люди! Это убийца!» Вив склонилась к нему, подтянула выпавший шарф и затолкала поглубже в рот, так что теперь принц мог только мычать и пылать взглядом. «Почему ты не убил его, когда была возможность?» — укоризненно прошептала Вив. «Боялся, что ты меня разлюбишь», — сказала Лай. Она закатила глаза. «Мы еще можем сделать это по-тихому», — прогудел Туч. «Прикажи отвезти принца в камеру. Я пристукну его по пути. Потом прикопаем хоть в королевском саду. Ты видел их клумбы? И, скажем, сбежал, мол». «Не надо», — отказался Элай. «Он мне еще нужен». Он самолично отвел Тириана в камеру в подвалах дворца, приставил к охране мечников. «С ними у принца договориться не выйдет». «Нам не нравится здесь черный огонь», — пожаловался один. «Мы не привыкли к камням над головой». «Скоро мы улетим», — пообещал он. «Мне тут тоже не нравится».